Глава 24. Асура стал мастером. Полет продлился недолго. Спустя минут 10 директор начал снижаться, направляясь к небольшому горному массиву, состоящему из трех возвышений. «Не бойся!» – каркнул директор. «Я закрою твои глаза и уши!» Я кивнул, разглядел каменную крепость, которая находилась в центре горного массива. Успел заметить, что у крепости три башни, но больше ничего. Директор создал черную дымку, которая окутала меня, закрыв глаза и уши. Я не сопротивлялся. Видимо, место расположения пещеры мастера – тайна. Я так и продолжил парить, ничего не видя и не слыша. Спустя несколько минут плавно опустился на землю, и дымка развеялась. Передо мной предстал каменный коридор, стены которого излучали зеленоватый свет. «Ты перед пещерой мастера», – предупредил директор. «Иди внутрь и медитируй». «Благодарю». Я оглянулся на старика и коснулся пальцем лба. В конце коридор расширялся в просторную пещеру, стены которой были покрыты синими и лазурными кристаллами. Я с интересом огляделся. Подошел к стене, потрогал один из кристаллов. С виду ничего необычного. Взгляд Асуры. Картинка перед глазами тут же переменилась. Каждый кристалл был наполнен странной духовной энергией и излучал непонятные мне частицы. Чем дольше я наблюдал, тем интереснее становилось. Я сел на пол и сосредоточился на своем теле. Частицы, как бы странно это ни звучало, пролетали прямо сквозь меня, лишь немного меняя свою траекторию. Это выглядело невероятно. Я сосредоточился на своей крови и на этот раз смог ощутить реакцию микромогел. Они дрожали, словно были готовы вот-вот взорваться. В учебниках мало написано про пещеру мастера, да и Наталья ничего конкретного не знает. Одно ясно точно – для обычного человека и для адепта излучение в этой пещере смертельно опасно. Оно ведет к генетическим мутациям и повреждениям внутренних органов. Чем-то походит на обычную радиацию, но немного не то. Я бы назвал это излучение духовной радиацией. А ведь в мире трех солнц тоже имеются подобные места, как эта пещера. Например, бездна бога Акхиры, куда даже хранители опасались спускаться. На самых глубоких уровнях невозможно было выжить из-за губительного духовного излучения. Я прикрыл глаза, вновь сосредоточился на своем теле. Сейчас у меня микромогелы в крови распределены следующим образом. 30% фиолетовых, 30% голубых, 30% черных. И по 5% красных и прозрачных. Пока решил оставить все так. Третья инициация произошла совершенно обыденно. Я сидел, погрузившись в дхьяну, наблюдал за духовной энергией, как вдруг несколько десятков микромогел в моем теле одновременно взорвались, инициировав болезненную трансформацию тела. В мире трех солнц каждый прорыв сопровождался болью и преодолениями. Часто маги не могли создать новый знак и травмировались, получая душевные раны и останавливаясь на пути продвижения. Тут же выпил пилюлю и прорыв, посидел в пещере и прорыв. Я ощущал, как мое тело меняется, становится еще безупречнее, сильнее. Как и прежде, кровь Асуры взяла контроль над изменениями. И на этот раз они были ощутимее. Я стал немного выше, крепче. Мои волосы отросли до шеи и стали колючими, как проволока. Пока не волосы Асуры, но уже и не людские. Внутренние органы, кости, мышцы и даже кожа – все окрепло. Мозг тоже незначительно укрепился. Связь с пространством души усилилась. Я дождался окончания трансформации и прислушался к себе. Можно продолжать принимать капли крови Асуры, еще две как минимум пойдут мне только на пользу. Я сосредоточился, и острые, как проволоки, волосы стали вновь мягкими и укоротились до прежнего размера. Тело слегка уменьшилось, одежда перестала передавливать кровоток. Появились зачатки навыка трансформации Асуры, но его хватит, чтобы маскировать мои изменения. Я медленно поднялся, отряхнул брюки. А ведь я больше не чувствую реакции микромогел на излучение. Активировал взгляд Асуры. Ничего не изменилось. Кристаллы продолжают выпускать микрочастицы, которые проходят сквозь меня. Только вот больше микромогелы не реагируют. Для мастера эта пещера бесполезна. Директор ждал снаружи. Он не стал задавать вопросы. Вновь окутал меня черным дымом, оглушая и ослепляя. И мы полетели обратно на крышу лунной башни. «Надеюсь, ты никому не станешь говорить о том, что произошло?» – спросил директор, когда мы вошли в духовный лифт. «Не буду», – покладисто согласился я. «Слышал, ледяную лошадь Старкова поймали?» Директор усмехнулся. «А ведь он не кричит, как обычно». «Да, поймали». «Полезная», – отстраненно кивнул директор. Лифт остановился на моем этаже, створки разъехались в стороны. «Удачи вам, Старков», – напоследок сказал директор. «Будьте осторожны. Те, кто рано взрослеет, часто вызывают зависть у других. Благодарю за совет». Кивнул я перед тем, как створки лифта схлопнулись. В квартире я первым делом обновил знаки для руки, после чего сходил в душ. Решил, что надо наведаться к Наталье, давно у нее не был. Да и интересно, подумала ли она над моими словами о детях. Пока рано, конечно. Я недостаточно асура, чтобы мое дитя родилось асурой, но задумываться уже пора. У меня есть кое-что. В спальном зеркале появилась взбудораженная Руки. Я в это время разглядывал бутылек с парфюмом, которым любил брызгаться Виктор. Интересно, если побрызгаю Наталье понравится? Что там, я отставил бутылек. Нет ничего приятнее для женщины, чем естественный запах асуры. «Похоже, принц заболел», – тревожно ответила Руки. В зеркале я увидел довольно мрачную сцену. Сергей лежал в кровати, бледный как труп. Из его носа и ушей текла кровь, а служанка безуспешно пыталась остановить ее. «Да, плохо ему», – задумчиво согласился я. «Трель?» – кто-то позвонил. Послышались шаги, Лейла пошла к двери. Спустя секунд 10 она побежала обратно, аккуратно постучала. «Кто там?» – я поправил ворот рубашки. «Какой-то дедушка», – Лейла заглянула в комнату. «Вас просит». «Сейчас буду». Я в последний раз оглядел себя и вышел. Меня за дверью ожидал Ричард. В квартиру влетел ветер, мои волосы растрепало. «Молодой человек», – старик слегка поклонился. «Я могу с вами поговорить, желательно без лишних ушей». Только сейчас отметил, что старик говорит с едва заметным акцентом. Раньше не обращал на это внимания. «Хорошо, пройдемте в кабинет», – сделав недоуменное лицо, ответил я. Когда мы расположились, Ричард не спешил говорить. Около минуты он молчал, разглядывая свои пальцы. А в это время ветер переместился в кабинет и уже успел опрокинуть несколько небольших вещичек. И главное, не намека на молнию. «Вы узнали меня?» – наконец спросил он. «Нет», – с запинкой ответил я. Во время нападения темного государства Высший предстал в фиолетовом халате, и он был слишком высоко, чтобы рассмотреть его лицо. Сейчас он был одет в белый плащ с капюшоном, вдобавок сбрил длинную бороду. «Вы могли видеть меня с принцем Сергеем. Я прибыл на его дирижабле в день, когда темное государство напало на Академию. Вы Высший?» – делано удивился я. «Да». Старик продолжал рассматривать свои пальцы. Наконец он поднял голову и посмотрел на меня. Глаза у него были серо-стального цвета, очень уставшие. «У меня к вам имеется просьба, Виктор». Чуть охрипшим голосом перешел к делу старик. Ветер вокруг усилился, с гулким хлопком упал учебник. «Помогите мне связаться с вашим отцом. У меня к нему имеется предложение». Хм, похоже, я услышал настоящую причину, по которой принц Сергей решил познакомиться со мной. «Зачем вам, отец? Не могу ли помочь я?» Ричард молча смотрел на меня, о чем-то размышляя, затем медленно проговорил. «Вы сумеете достать ледяную амброзию?» Я задумался, но ничего похожего в памяти Виктора не нашел. «Что это?» «Противоядие от снежного нектара». «А разве оно существует?» – удивился я. «По слухам, да». Ричард не менял выражение лица. Хотелось спросить, почему принц напрямую не обратился к Старковым, да к той же Алине. В чем причина таких сложностей? «Что вы можете дать взамен?» – задал я другой вопрос. «Один раз я помогу», – Высший вытянул указательный палец. «Помогу в полную силу». Я медленно кивнул и глубоко задумался, что делать дальше. Видимо, принц совсем плохо, раз Ричард обратился за помощью. И он думает, что ледяная амброзия исцелит Сергея. Что это такое вообще? Хотя, меня осенила догадка. Если сперва выпить снежный нектар, все внутренние органы заледенеют, а затем ледяная амброзия вылечит их. Таким образом, принц собирается избавиться от своей болезни, Очевидно, у него не осталось выхода, раз он решился на такие рискованные действия. И ведь это не исцелит его до конца. Болезнь не только поразила внутренние органы, но и кости, мышцы, кровь. Но вот его состояние улучшится, если он выживет. Я думал несколько минут, прежде чем пришел к решению. «Позволите связаться?» Я приподнял руку, демонстрируя высшему линк. «Конечно!» Старик подобрался. Поток ветра взлохматил мои волосы. Духовная энергия поступила в одну из пластин, и спустя несколько секунд донесся усталый голос Алины. «Виктор, ты...» «Привет, я не один», — перебил я. «Со мной высший, доверенное лицо принца Сергея, и у него имеется к нашей семье предложение». «Слушаю». Усталость исчезла из голоса Алины, осталась только сосредоточенность. Он предлагает сделку, один раз поможет, используя всю свою силу. Взамен хочет ледяную амброзию. Повисло молчание. Ричард так крепко сжал пальцы, что они побелели. «Это возможно», – осторожно ответила Алина. «Но мне необходимо лично встретиться с этим человеком». Ричард прикрыл глаза, пытаясь скрыть облегчение. «Приезжай в академию, если можешь, давай прямо сейчас». Алина ответила не сразу. «Буду через 2 часа. Надеюсь, меня встретят». Я глянул на Ричарда, тот уверенно кивнул. «Да, проблем с этим не будет». «Тогда отключаюсь». «Благодарю вас, Виктор». Ричард поднялся и протянул мне руку. Я пожал ее. «Я не забуду про вашу роль в этом деле». Он серьезно посмотрел мне в глаза и продолжил. «Вы очень быстро развиваетесь. И я обещаю вам, что когда выполните 3-е условие ранга, либо лично я, либо Григорий Вечеров поможем вам с инициацией». Я приподнял брови. «Какой неожиданный сюрприз!» «Благодарю вас», я коснулся пальцем лба. Больше не сказав ни слова, мы оба направились на выход. Проводив Ричарда, я вернулся в кабинет. Идти к Наталье передумал. Интересно будет понаблюдать за тем, как развернутся события. Мои мысли занимала Алина Старкова. Она не доложила роду об Аккахоре. Ее слушается Агата Огарева из вражеского рода. Она согласилась лично приехать и договориться с высшим о передаче ледяной амброзии, даже не подумав обсудить это с главой рода. Я прикрыл глаза, обдумывая все обстоятельства. Алина, Агата и Виктория? Она тоже связана с ними? Я вспомнил, как мы с Алиной обсуждали Темнову. Не знаю, не знаю. Нужно больше информации. Мысли перескочили к недавнему нападению. Уверен, покушение повторится. До этого момента мне необходимо познать психические силы как минимум, чтобы защитить голову в случае нападения психов. Я сосредоточился и ушел в Дхиану, начав тренировку. Время пролетело быстро, и вот голос Рукии пробудил меня. «Хранитель, началось!» В зеркале отображалась спальня Сергея, и, к моему удивлению, внутрь зашел не только Ричард, но и Алина. «Принц Сергей так болен?» Побледнела Старкова, разглядывая бледного, как смерть Александрова, у которого, не переставая из носа, текла кровь. «У нас имеется снежный нектар». Ричард вытащил голубоватый пузырек. «Почему вы не обратитесь к священникам?» Голос Алины дрожал. «Они бессильны против этого проклятия», — проскрипел Ричард. «Вы готовы?» «Что?» «Да». Алина глубоко вдохнула и выдохнула. «Пусть принц выпьет нектар». Я задумчиво разглядывал Старкову и гадал, зачем она идет на такой риск? Ведь если принц погибнет, она тоже может не выжить. Зачем же ей нужна поддержка высшего? Чем дальше, тем яснее я понимал, что Алина собирается провернуть нечто опасное. Ричард, явно нервничая, подошел к Сергею и осторожно сел на краешек кровати. Он помог закашлявшемуся принцу сесть и поднес к его губам бутылек. Сергей выпил яд и зажмурился. Из его рта вылетел холодный пар, который покрыл губы и подбородок принца ледяной корочкой. Алина вытащила из внутреннего кармана небольшую шкатулку и достала оттуда прозрачный нож, словно высеченный из льда. Она прикрыла веки, вокруг нее закружились снежинки. Алина уколола ножом свою руку, и в подставленный Ричардом бутылек упала голубая капля крови. Алина отступила на шаг, тяжело дыша, а высший тут же поднес бутылек к принцу и капнул эту кровь ему в рот. «Успели». Алина дрожащими руками убрала нож обратно в шкатулку. Дальше мы все, включая меня и Рукию, наблюдали за принцем и его изменениями. Сперва он посинел, как труп, затем покраснел и начал обильно потеть. Его затошнило, В вовремя подставленный служанкой тазик с плеском полилась кровь с темными сгустками. Спустя минут 10 стало очевидно, принцу значительно лучше. Он был все еще слаб, но уже не кровоточил и дышал более свободно. «Интересно», — пробормотал я, когда Алина и Ричард покинули комнату Сергея. «Значит, ледяная амброзия — это капля крови кого-то Старковых, но при условии, что рана нанесена особым артефактом». «Ладно», — я поднялся. «Наталья у себя?» У руки и снова глаза стали хитрыми. Она с намекающей улыбкой закивала. «У себя хранитель, по вам скучает». «Ну и отлично», — пробормотал я. «Буду утром». «Конечно, конечно, хранитель». Утром в своей спальне я стоял у зеркала, разглядывал себя и думал над словами Натальи. «Мы с ней прекрасно провели ночь, только вот...» «Понимаешь, Виктор», — говорила она, отводя глаза, — «я не собираюсь рожать в ближайшие 5 лет. И прости, но я хочу завести семью. Хочу выйти замуж по любви и жить счастливо. С тобой так не получится. Твой род не позволит мне стать твоей женой. А оставаться любовницей не согласна уже я. Прости». «Наталья не хочет рожать. Хм. В моем мире каждая девушка была бы счастлива стать наложницей Асуры. Они бы получили статус, а их семьи – привилегии, недоступные остальным. Но тут на земле нет Асур. Не существует многих поколений поклонения высшему народу, его обожествления. Я для Натальи студент из старшего рода. Я нравлюсь ей. Она любит проводить со мной время». Но чтобы стать одной из жен и родить ребенка, о таком и речи нет. Что ж, не страшно. Я Асура, я справлюсь с любой задачей. Трель, дверной звонок отвлек от размышлений. Как оказалось, прибыл слуга с письмом от Бориса Борисова. «Я решил принять твое приглашение, Виктор. Белка у меня, а остальное за тобой. Буду ждать в доме 23 на Серебряной роще». Прочитав записку, я вернулся в кабинет и попросил Рукию найти Бориса. Вскоре в зеркале появилась любопытная сцена. Борис сидел на стуле и задумчиво читал что-то. В метре от него расположился хмурый мужчина со шрамом на все лицо. А перед ним на полу лежало небольшое существо размером с собаку, словно состоящее из гранита. Это существо сковывало металлическая проволока, протыкая его тело во многих местах насквозь. «Это Панни, да?» – узнала Рукия. «Зверь, живущий в камне?» «Да», — я медленно кивнул. Борис быстро справился. «Что вы будете делать с Панни?» — с интересом спросила Рукия. «Скоро увидишь». Я задумчиво улыбнулся.